Перейду теперь к рассказу о моих общественных выступлениях за эти последние горьковские годы. Моя высылка, как я убежден, явилась частью общей политики усиления репрессий против инакомыслящих. Также не случайно она совпала по времени со вторжением в Афганистан и последовала за моими выступлениями об этом. В дальнейшем сюда добавились польские события. Все это создало очень тревожную, даже трагическую ситуацию и определило тональность и тему моих выступлений. Одно из моих первых крупных выступлений из Горького так и называлось «Тревожное время». Статья New York Times Magazine. До этого было заочное интервью корреспонденту Washington Post Кевину Клоузу. Я отвечал в письменной форме на поставленные им вопросы, которые привезла Люся, и такое же письменное интервью итальянскому радио и телевидению. Такая форма интервью и раньше мне подходила, так как я не слишком находчив в диалоге. Теперь же она стала единственно возможной. В апреле 80-го года Люся сняла меня на кинопленку и записала на магнитофон мое пятиминутное выступление. Эти кадры прошли по телевизионным экранам многих стран мира и привлекли очень большое внимание. Не останавливаясь на нескольких других выступлениях общего характера, назову те, которые мне кажутся наиболее важными. Первое. Письмо главам государств постоянных членов Совета Безопасности об Афганистане. В этом документе я писал о трагедии Афганистана и последствиях вторжения для внутреннего и международного положения СССР, для международного доверия и безопасности, для судеб мира во всем мире. Я писал о необходимости решения проблемы на пути компромисса, который, по моему мнению, включает вывод всех советских войск и замену их войсками ООН для предотвращения кровопролития, свободные выборы с предоставлением политических прав и партизанам и Бобраку Кармалю, свободную эмиграцию из страны, экономическую помощь. Второе. Статья «Ответственность ученых». Я пишу о большой ответственности ученых как в проблемах, примыкающих к их основным профессиональным занятиям, так и в общих проблемах прогресса, его возможностей и опасностей, экологии, войны и мира, защиты справедливости, защиты свободы информации и других основных прав человека, защиты репрессированных. В этой статье я привожу много фамилий узников совести СССР, жертв репрессий за ненасильственную защиту прав человека. Третье. Статья «Что должны сделать США и СССР, чтобы сохранить мир?» Я продолжаю и развиваю в этой статье те мысли, которые владеют мною на протяжении многих лет. Пытаюсь анализировать причины, создающие угрозу международному доверию и безопасности, угрозу миру и пути их устранения. Утверждаю, что необходим постепенный переход от опасного неустойчивого равновесия, основанного на ядерном устрашении, к равновесию обычного оружия. Заключительные слова статьи: «Но только равновесие разума, а не страха, истинная гарантия будущего». Четвертое. Обращение к участникам Пагуожской конференции. Пятое. Открытое письмо доктору Сиднею Дреллу. Шестое. Текст выступления при получении премии имени Лео Сцилларда. Премия эта, которой я весьма горжусь, была присуждена мне Федерацией американских ученых. Премию принимала от моего имени Таня Янкелевич на заседании Федерации 19 апреля 1983 года. Текст выступления удалось своевременно переслать. Чего это стоило Люси, я тут объяснять не буду. В последних трех выступлениях в основном развивались те же мысли, что и в статье «Что должны сделать США и СССР?». В чем-то, однако, они отражают дальнейшие уточнения и конкретизацию моих мыслей. В особенности я придаю значение письму Дреллу. Дрелл прислал мне тексты своих выступлений и копии статей о ядерной опасности и проблемах ядерного разоружения через Люсю, у которой он был в январе 1982 года. Мое письмо представляет собой в известной мере ответ на его статьи. Усилившиеся в последние годы репрессии против инакомыслящих, затронувшие многих близких мне прекрасных людей, аресты и жестокие приговоры, угрожающие обыски, заставили меня выступать с обращениями в их защиту, адресованными мировой общественности и советским руководителям. Одно из самых ужасных – дело Анатолия Марченко. Я писал об этом удивительном человеке, его мужестве и благородстве. Репрессивные органы не могли простить ему убийственно точной книги «Мои показания» о современных лагерях и тюрьмах, и в особенности его спокойного и непоколебимого нонконформизма. В марте 81 года он был арестован в пятый раз. Суд состоялся через несколько месяцев. Судить его, кроме стойкости и независимости, фактически было не за что. Главным и почти единственным пунктом обвинения явилось письмо в мою защиту академику Капицы и эссе «Терциум датум». Но Марченко – рецидивист. Он осужден на 10 лет заключения и 5 лет ссылки. Этот приговор ни за что. Человеку, уже проведшему в заключении половину жизни, тяжело больному, фактически пожизненный. Он разлучен со своей замечательной женой Ларисой Богораз, с горячо любимым сыном Павлом. Последнее время перед арестом Марченко усиленно строил своими умелыми, трудолюбивыми руками дом в Карабаново. Ближе к Москве ему не разрешали поселиться. И теперь Пашка отказывается переехать в Москву. Ведь надо докончить дом, этого так хотел папа. Я обращался с просьбой вмешаться в судьбу Марченко к академику Капицы. Как-никак это именно к нему было обращено Толино письмо, но я не получил ответ. В мае 80-го года арестована член хельсинкской группы Татьяна Осипова, жена Ивана Ковалева, сына Сергея Ковалева. Она осуждена на 5 лет ссылки. Через год арестован и затем осужден на 7 лет заключения и 5 лет ссылки ее муж Ваня Ковалев, тоже член хельсинкской группы. Трагедия этой молодой семьи не может не потрясти. В 82-83 годах Таня Осипова держала длительную голодовку, добиваясь права свидания с мужем. По советским законам такие свидания заключенного с заключенной не запрещены, но и не оговорены в исправительно-трудовом кодексе. Власти трактуют отсутствие упоминания как запрещение. Я обращался с просьбой способствовать разрешению свидания к генеральному секретарю ЦК КПСС Андропову и к мировой общественности. Аналогично судьба супругов Руденко и Матусевич. Ранее Люся пыталась добиться свидания Эдуарда Кузнецова и Сильвы Залмансон, но тоже безуспешно. Преодолеть сопротивление властей, добиться осуществления естественного человеческого права на свидание мужа и жены не удается. Вновь арестован и осужден на 10 лет заключения и 5 лет ссылки замечательный украинский поэт Василь Стус сразу после вступления в хельсинкскую группу Украины. Он умер в лагере. Незадолго до окончания срока ссылки Мераба Коставе в конце 81 года была устроена возмутительная провокация. Костава жил на частной квартире. К нему пришел незнакомый гость, сказавший, что он ссыльный художник. Неожиданно нагрянула милиция и задержала гостя под предлогом, что у него нет документов. Костава пошел в милицию выяснять причину задержания и был там арестован. Домой он уже не вернулся. Мераб Костава повторно осужден на 5 лет заключения якобы за нападение на работников милиции. Я послал телеграмму с просьбой о вмешательстве в дело Коставы первому секретарю ЦК Грузии Шеварднадзе. В телеграмме я указал, что Костава арестован за действия, которые он совершил, следуя традиции гостеприимства грузинского народа. Ответа и результатов и у этой телеграммы, как обычно, не было. Это мое выступление, первое после голодовки 81 года, о которой я рассказываю в следующей главе. Люси, еще совсем не оправившейся от голодовки, с большим трудом удалось на какое-то время ускользнуть от слежки и по междугородному телефону позвонить в Москву и передать текст в телеграммы одному инкору. В прессе и по радио появилось сообщение о моем выступлении в защиту Каставы, но не передавался текст телеграммы и даже не сообщалось, что она адресована Шеварднадзе, а это было, по-моему, важно. В 1986 году Кастава был осужден на третий срок, освобожден лишь в 1987 году. Репрессиям и издевательствам в заключении подвергаются Юрий Орлов, Анатолий Щеранский. Щеранский держал длительную голодовку за право корреспонденции и свидания с матерью. Вновь арестована и осуждена к ссылке Мальва Ланда. Этот горестный список можно продолжить. В Москве в 70-е годы и в Горьком я продолжал попытки заниматься физикой и космологией. Мне в эти годы не удалось выдвинуть существенно новых идей, и я продолжал разрабатывать те направления, которые уже были представлены в моих работах 60-х годов и описаны в первой части этой книги. Вероятно, это удел большинства ученых по достижении ими некоторого предельного для них возраста. Впрочем, я не теряю надежды, что и мне, быть может, что-то еще блеснет. При этом я должен сказать, что и просто наблюдение за научным процессом, в котором сам не принимаешь участие, но знаешь, что к чему, доставляет глубокую внутреннюю радость. В этом смысле я не жадный. Замечание. Описывая ниже и поясняя свои последние работы, я вынужден повторить многое, содержащееся в первой части этой книги, главе 18. В 1974 году я сделал, а в 1975 году опубликовал работу, в которой развивал идею нулевого лагранжиана гравитационного поля, а также те методы расчета, которые я применял в предыдущих работах. При этом оказалось, что я пришел к методу много лет назад, предложенному Владимиром Александровичем Фоком, а затем Юлианом Швингером. Однако мой вывод и сам путь построения методы были совершенно иными. К сожалению, я не смог послать свои работы Фоку, он как раз тогда умер. Впоследствии я обнаружил в своей статье некоторые ошибки. В ней остался невыясненным до конца вопрос, дает ли индуцированная гравитация, современный термин, применяемый вместо термина «нулевой лагранжиан», правильный знак гравитационной постоянной в каких-либо вариантах, которые я рассматривал. В том же 1975 году я опубликовал работу, в которой интерполяционная формула для масс адронов, описанная в нашей с Зельдовичем статье в 1966 году, распространялась на адроны, содержащие так называемые «очарованные кварки». Первые члены этого семейства были открыты незадолго перед тем. Некоторая методическая проблема, которую пришлось разрешить, касалась нахождения спин-спинового взаимодействия для барионов, содержащих три существенно различных кварка. Мне было приятно, что я сумел справиться с этим. Эта работа была продолжена в двух статьях, опубликованных мною уже в Горьком. В первой статье, основываясь на идеях квантовой хромодинамики, динамической теории взаимодействия кварков, подробнее я разъясняю этот термин в первой части книги, я смог уменьшить число параметров в интерполяционной формуле, сделав ее еще более физичной и наглядной. Во второй статье я дал простой и наглядный, не требующий сложных расчетов, способ оценки постоянной взаимодействия кварков с глюонным полем. Глюонное поле — это аналог электромагнитного поля в теории кварков, при этом постоянное взаимодействие — аналог электрического заряда электрона. Способ основывается на сравнении разности масс, вызванных спин-спиновым глюонным и электромагнитным взаимодействием. К сожалению, так как электромагнитные разности масс известны не точно, речь идет об очень приближенной оценке. Впоследствии Франклин мои оценки уточнил. Побочным результатом работы была возможность определения одного из основных параметров квантовой хромодинамики — числа так называемых «цветов» кварков, внутреннего дискретного квантового числа, приписываемого по этой теории кваркам. Известные мне разности масс не противоречили принятому сейчас числу цветов, равному 3. В настоящее время в связи с уточнением значений электромагнитных разностей масс можно получить более определенные результаты. Это привлекло, как я слышал, к себе внимание исследователей. Конечно, точные расчеты сильных, глюонных взаимодействий кварков дают более прямой ответ. Но в науке всегда важна проверка некоторых центральных положений несколькими независимыми методами. Три работы, одна опубликована до моей высылки и две после высылки, посвящены космологическим проблемам. В первой работе я обсуждаю механизмы возникновения барионной асимметрии. Некоторый интерес, быть может, представляют общие соображения о кинетике реакций, приводящих к барионной асимметрии Вселенной. Однако конкретно в этой работе я веду рассуждение в рамках своего старого предположения о наличии комбинированного закона сохранения. Сохраняется сумма чисел кварков и лептонов. Я уже писал в первой части воспоминаний, как я пришел к этой идее и почему я считаю ее сейчас неправильной. В целом, эта часть работы представляется мне неудачной. Гораздо больше мне нравится та часть работы, где я пишу о многолистной модели Вселенной. Речь идет о предположении, что космологическое расширение Вселенной сменяется сжатием, потом новым расширением, таким образом, что циклы сжатия и расширения повторяются бесконечное число раз. Такие космологические модели издавна привлекали внимание. Разные авторы назвали их пульсирующими или осциллирующими моделями Вселенной. Мне больше нравится термин «многолистная модель». Он кажется более выразительным, больше соответствующим эмоциональному и философскому смыслу грандиозной картины многократного повторения циклов бытия. До тех пор, пока предполагали сохранение барионов, многолистная модель встречалась, однако, с непреодолимой трудностью, следующей из одного из основных законов природы – второго начала термодинамики. Отступление. В термодинамике вводится некая характеристика состояния тел, называемая энтропией. Мой папа когда-то вспоминал о старой научно-популярной книге, которая называлась «Царица мира и ее тень». Я, к сожалению, забыл, кто автор этой книги. Царица — это, конечно, энергия, а тень — энтропия. В отличие от энергии, для которой существует закон сохранения, для энтропии второе начало термодинамики устанавливает закон возрастания, точнее, неубывания. Процессы, в которых суммарная энтропия тел не изменяется, называются или считаются обратимыми. Пример обратимого процесса – механическое движение без трения. Обратимые процессы – это абстракция, предельный случай необратимых процессов, сопровождающихся увеличением суммарной энтропии тел при трении, теплообмене и так далее. Математически энтропия определяется как величина, прирост которой равен притоку тепла, деленному на абсолютную температуру. Дополнительно принимается, точнее следует из общих принципов, что энтропия при абсолютном нуле температуры и энтропия вакуума равны нулю. Числовой пример для наглядности. Некое тело, имеющее температуру 200 градусов, отдает при теплообмене 400 калорий второму телу, имеющему температуру 100 градусов. Энтропия первого тела уменьшилась на 400 разделить на 200, то есть на 2 единицы, а энтропия второго тела возросла на 4 единицы. Суммарная энтропия возросла на 2 единицы в соответствии с требованием второго начала. Заметим, что этот результат есть следствие того факта, что тепло передается от более горячего тела к более холодному. Возрастание суммарной энтропии при неравновесных процессах в конечном счете приводит к нагреванию вещества. Обратимся к космологии, к многолистным моделям. Если мы при этом предполагаем число барионов фиксированным, то энтропия, приходящаяся на барион, будет неограниченно возрастать. Вещество с каждым циклом будет неограниченно нагреваться, то есть условия во Вселенной не будут повторяться. Трудность устраняется, если отказаться от предположения о сохранении барионного заряда и считать в соответствии с моей идеей 66 года и ее последующим развитием многими другими авторами, что барионный заряд возникает из энтропии, то есть нейтрального горячего вещества, на ранних стадиях космологического расширения Вселенной. В этом случае число образующихся барионов пропорционально энтропии на каждом цикле расширения, сжатия. То есть условия эволюции вещества, образования структурных форм могут быть примерно одинаковыми в каждом цикле. Я впервые ввел термин «многолистная модель» в работе 70-го года. В своих последних статьях я употребляю тот же термин в несколько ином смысле. Я упоминаю здесь об этом во избежание недоразумений. В первой из трех последних статей 79-го года рассмотрена модель, в которой пространство в среднем предполагается плоским. Предположено также, что космологическая постоянная Эйнштейна не равна нулю и отрицательна, хотя и очень мала по абсолютной величине. В этом случае, как показывают уравнения теории тяготения Эйнштейна, космологическое расширение неизбежно сменяется сжатием. При этом каждый цикл полностью повторяет предыдущий по своим средним характеристикам. Существенно, что модель является пространственно плоской. Рассмотрению наряду с плоской пространственной геометрией, то есть геометрией Евклида, также геометрией Лобачевского и геометрией гиперсферы, трехмерный аналог двухмерной сферы, посвящены две следующие работы. В этих случаях, однако, возникает еще одна проблема. Увеличение энтропии приводит к увеличению радиуса Вселенной в соответствующие моменты каждого цикла. Экстраполируя в прошлое, мы получаем, что каждому данному циклу могло предшествовать лишь конечное число циклов. В стандартной, то есть однолистной космологии существует проблема, что было до момента максимальной плотности. В многолистных космологиях, ну кроме случая пространственно-плоской модели, от этой проблемы не удается уйти. Вопрос переносится к моменту начала расширения первого цикла. Можно стать на ту точку зрения, что начало расширения первого цикла, или в случае стандартной модели единственного цикла, это момент сотворения мира. И поэтому вопрос о том, что было до этого, лежит за пределами научного исследования. Однако, быть может, также, или, по-моему, больше правомерен и плодотворен подход, допускающий неограниченное научное исследование материального мира и пространства, времени. При этом, по-видимому, нет места акту творения, но основная религиозная концепция божественного смысла бытия не затрагивается наукой, лежит за ее пределами.